Глеб Соколов. Жара. Махлёв в сопровождении капитана прошел узеньким коридорчиком. Когда входили в него, генерал услышал позади топот нескольких пар ног. Сопровождавшие лица, приехавшие на той же машине с мигалкой, догнали. В грохоте каблуков не чувствовалось страха или нерешительности. Махлёв, успевший взять себя в руки, не без гордости отметил: ребята в свите подходящие. Предупреждение о радиации не произвело на них впечатления. Это можно объяснить тупостью, но генерал предпочитал быть окруженным спокойными тупицами, а не подавленными опасностью умниками. Узкий коридор расширился. «Вот», — с нажимом, но негромко произнес капитан. Махлёв сам все видел. Поперек коридора лежали в ряд 5 недвижимых тел. Остальные, не знаю, забрали. Тут вертелись из центра. Хотели увести. «Кто разрешил?» Грубый, неприветливый голос раздался у Махлёва прямо над ухом. Он вздрогнул, обернулся. Человек в странном космическом одеянии, блестящий стального цвета комбинезон, угловатый шлем с лицом за стеклянным забралом, протиснулся сквозь людей Махлёва и стоял в полуметре от него. Поначалу показалось, голос раздается из динамика, укрепленного на груди. Присмотревшись, он различил. Человек немного приподнял защитное стекло. Должно быть, не выдерживал жары. Комбинезон явно не подходил для установившейся в Москве погоды. Картина повергла генерала в ужас. Если бы посмотрел в это мгновение на капитана, ему стало бы еще хуже. Прохоров стоял белый как мел. Бараны и свиты и тут проявили свои лучшие качества. Немало не смущаясь, напирали на человека в скафандре, едва не толкая вперед на Махлёва. Хотелось расслышать каждое слово. «Вы кретин! Зачем приперлись сами и привели этих придурков?» Под толстым защитным стеклом виднелись рассерженные глаза космонавта. «Они чудовищно излучают!» — продолжал тот. «Нас... мы...» Генерал не помнил, когда последний раз лепетал так испуганно. Самообладание стремительно покидало его. «Теперь не отпущу», — произнес космонавт недобрым тоном. Махлёв увидел, с тылу к баранам и свиты подходит, отрезая путь к отступлению, еще один такой же, в космическом костюме, шлеме. Стекло опущено. Не говоря ни слова, космонавт тоже захлопнул стеклянное забрало. С головы сняли черный полиэтиленовый мешок. Рубцов приходил в себя целую минуту. Грудь вздымалась. Молодость брала свое. Сборки полиэтилена, стянутые на горле в тугой жгут, лишили его воздуха. Чьи-то руки продержали на голодном пайке довольно долго. Руки заведены за спинку стула, схвачены особыми браслетами. При малейшем шевелении стальные шипы врезались в запястье. Он больше не кричал: «Что вы делаете? Отпустите!» Понял, история серьезная. Криками свободы не добьешься. К тому же именно после них его принялись душить, одевая на голову полиэтиленовый мешок. Антон обвел взглядом мучителей. К прежним троим добавился четвертый. Этому лет 60. Личностям, схватившим на улице не больше 30-35. Рубцов молча разглядывал того, кто оказался ему старшим группы. тонкий хрящеватый нос, большие голубые глаза, светло-русые редкие и тоненькие волосики расчесаны на пробор и аккуратно уложены волосок к волоску. Отталкивавшим и пугавшим лицо делали нижняя челюсть, словно все время стремилась выдвинуться дальше вперед. Подергивавшиеся в брезгливой гримасе губы обнажали два ряда мелких зубов. Строгий костюм. Здесь был прохладный кондиционированный воздух, стильный галстук, начищенные до зеркального блеска черные ботинки выглядели на молодом человеке так, как смотрится на профессиональном военном штатский костюм раз в году. Подчеркнутая аккуратность выдавала. Антону казалось, встреть он этого человека где-нибудь случайно, безошибочно определил бы в нем офицера особой службы. На правом запястье толстая золотая цепь. В поблескивании ее чудилось что-то зловещее. Намек на склонность к беззаконию, порокам. Еще больше усугублял впечатление изящный золотой перстень с красиво ограненным изумрудом на безымянном пальце левой руки. «Кто вы? В чем я провинился?» — сдавленным голосом произнес молодой человек. «Будешь много болтать, мешком ребята не ограничатся», — спокойно проговорил обладатель перстня. «Вопросы задаю я. Могу я хотя бы узнать, как вас зовут?» Вычурность фразы была замечена. Офицер сделал вывод. Парень не растерялся, вполне владеет собой. «Зовут Анатолий Геннадьевич. Только имя тебе не пригодится. Отсюда ты не выйдешь живым. Ночью тебя, вернее, то, что от тебя останется, спустят с водовзводной башни к Москве-реке, перекинут через ограждение в воду, а выловит гораздо ниже по течению. Смотри, раньше времени не разлагайся. Сам знаешь, из реки пьет вся Москва. Плавающие трупы ухудшают ее качество. А москвичам сейчас и без этого трудно. Сам знаешь, жара, дым от пожаров. Лучше, наверное, сжечь тебя в камине. Живьем. Как ты на это смотришь?» «Нормально. Что я сделал?» Антон понял, он сейчас расплачется. Как ни старался, к такому повороту событий не был готов. Сил держаться не оставалось. «Ты не знаешь? Расскажи-ка, дружок, что связывает тебя с дамочкой?» Анатолий Геннадьевич поднял на Рубцова большие холодные глаза. «Ничего, клянусь, мы познакомились сегодня утром. Единственное, что знаю, ее зовут Элалия. Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» «Сейчас поедешь с нами. Путь будет короткий. Если начнешь плохо вести, станешь неуправляем. От тебя требуется, чтобы внимательно слушал, а потом делал в точности, как указано. Понял?» «Понял. Что надо делать?» «Слишком много вопросов», — заметил человек с перстнем раздраженно, бросил помощникам. «Давайте мешок». «Нет, нет!» Жестом Анатолий Геннадьевич остановил их. «Ты подопытная крыса, ясно?» Он опять пристально смотрел на Рубцова. Взгляд стал злым. «Зверек, не более. На тебе будут кое-что отрабатывать. Если посмеешь противиться, думаю, не надо повторять, что с тобой будет. Насчет дамочки еще проверим, когда с ней познакомился. Отведите его. Пусть приведет себя в порядок. Дайте, если хочет, кофе, сигареты». Сделал короткий знак подручным. «Через полчаса должен быть в форме. Помни, Антон Рубцов, ты только крыса. Горе тебе, если забудешься и вообразишь себя чем-то большим». Актер Московского художественного академического театра Шмушкевич, обливаясь потом, торопливо вошел в свою гримерную. Запершись изнутри на ключ, быстро подошел к столику. Перед ним большое зеркало. Шмушкевич включил настольную лампу. Взглянул на разложенные на деревянной поверхности, покрытые лаком, приспособления, баночки с материалами. Все готово к работе. Актер отодвинул рукав рубашки, взглянул на циферблат стареньких наручных часов еще советского производства. До спектакля оставалось совсем ничего. Представил, что происходит в фойе. Собираются люди, билетерши продают программки. Впрочем, многие ли решатся пойти в театр в такой вечер? Жара в зале была чудовищная. Шмушкевич спешно уселся в креслице. Вместо того, чтобы накладывать грим, принялся снимать тот, что уже был. Через 10 минут от старикана не осталось следа. В зеркало смотрел лысый, тщательно выбритый человек средних лет, подвижное гладкое лицо. Удалив грим, Шмушкевич стащил с себя старенькую рубашку и брюки, последними снял с руки часы, сунул в боковой карман. Открыв шкаф, он проверил на полке сменную одежду. Все на месте. Новенькие джинсы, хлопковая майка. Вместо того, чтобы повесить брюки на вешалку, в торопях свернул, засунул на полку, вглубь, к стене. В первое мгновение, когда с глаз сняли повязку, Антону показалось, он спит и видит красочный, нереальный сон. Его окружали тропические растения, которые прежде он видел лишь по телевизору. Уж не повредился ли он умом? Быть может, в кофе было что-то подмешано, некий наркотик, и он галлюцинирует. Потрогал рукой широкий и сочный лист пальмы. Узкая каменная тропинка между растениями терялась во мраке. Нет, он не бредит. Один из тех, кто забирал его с кремлевской мостовой, грубо потянул сзади за локоть. «Не зависай, успеешь потрогать. Садись вот сюда». Обернувшись, Антон увидел роскошный полированный столик из ценных пород дерева. Вокруг него три не менее впечатляющих кресла. Откуда-то от противоположной стены доносилось успокаивающее журжание фонтана. Это здесь ему предстоит послужить подопытной крысой. В таком месте он мог бы провести время более приятно. Взгляд его устремился за стеклянную стену. Так они никуда не уезжали. Ему казалось, они покинули Кремль. Но вот перед ним средневековые постройки, окутанные смогом. Значит, машина, в которую его посадили с завязанными глазами, не покидала пределов кремлевских стен. Зачем такая секретность? Странно. Антон уселся на кресло, которое отодвинуло перед ним морда. Двое других стояли в сторонке и холодно и недружелюбно смотрели на молодого человека. «Я что, приманка?» — подумал Рубцов. «Садись, садись», — сказала морда. «Главное, не рыпайся, а то так и не дождешься продолжения. Сдохнешь раньше в страшных мучениях». Позади себя Антон явственно услышал какой-то шорох. Точно зашевелились сочные листья экзотического сада. Он обернулся. В полумраке никого не было. Толстые стволы пальм были недвижимы. Тонкие листья папоротников застыли в молчаливой неподвижности. Значит, ему показалось. Он повернулся еще раз. Никого. Троица исчезла. Антон вскочил с кресла. Тут же сел обратно. Чего он испугался? Они велели не рыпаться. А может, надо бежать? Чего ждать своей участи, как барану? Но ведь они наверняка предусмотрели и такой вариант. Он опять обернулся. По-прежнему никого. Уф, в этом тропическом саду можно сойти с ума. Рубцов почувствовал. Лоб его покрылся испариной. Он вытер ее ладонью. Спокойно. Главное не сделать ошибки. Антон всмотрелся в фонтан, видневшийся вдалеке. От него исходило неяркое разноцветное сияние. Похоже на рай. И в этом раю оказаться в роли подопытной крысы. Что такое? Почему Махлёв не отвечает? Министр в сердцах тряхнул мобильным телефоном, поднял глаза на человека, поджидавшего возможности доложить. «А разрешите? Я как раз про Махлёва». «Ну, где он?» Министр-силовик строго взглянул на подчиненного. «Пришла информация. Их задержали». Докладывавший подполковник смотрел на босса с затаённым страхом. «Кто посмел?» «Они вошли в зараженную зону. Ребята из спецотряда говорят, отпустить их без спецобработки невозможно. Серьезная вероятность, что нахватались радиации». Босс помрачнел. «Зачем его туда понесло?» Пробормотал скорее для себя, но подполковник ответил. «Хотела оказаться на месте события. Лично и одним из первых». В этот момент в тесную, не предназначенную для большого количества народа комнатку, где находились министр с сопровождавшими, вошел человек. На нем цвета морской волны медицинский халат, такие же мягкие брюки и бахилы. Протолкавшись между людьми в форме, он подошел к министру, одетому в штатское. «Слушаю вас», — проговорил медик и смело взглянул министру в глаза. «Нет, это я вас слушаю!» Тот был раздосадован независимостью, с которой повел себя собеседник. Врач молчал, словно ничего сказано не было. Министр неожиданно сменил тон. «Видите ли, хотел лично побывать, выяснить, убедиться». Большой босс говорил мягким голосом, медленно, с трудом подбирая слова. У человека в халате смягчилось выражение лица. «Извините, не приглашаю вас в мой кабинет, это далеко отсюда, в другом крыле здания. Сейчас мне нужно быть возле пациентов, хотя от них бьет радиация сильнее, чем от пожарных чернобыльцев». «Продолжайте. Сегодня столкнулись с похожей проблемой. Эти проживут недолго. Фактически уже покойники. Я врач, мой долг лечить. В этом случае большую заботу уделяем не только им, но тем, кто может оказаться рядом. Мы поместили их в новейший бокс. Экспериментальное помещение. Толстые свинцовые стены, стекла, не пропускающие радиацию. Но это нормальная больничная палата со всем необходимым. Там, правда, немного жарко». «Что, персонал?» Министр начал понимать. Мелькнула жалость к Махлёву. До какой степени успел из-за дурацкой активности облучиться? «Персонал де-факто отстранен от прямого контакта. Все действия по обслуживанию и...» Человек в халате горько усмехнулся. «Лечение проводится с помощью специальных манипуляторов. Эдакая железная рука, приводимая в действие электромоторчиками, подчиняющаяся маленькому джойстику на пульте управления». В редких случаях при необходимости персонал заходит в бокс в в специальном костюме. Время пребывания ограничено, контролируется электроникой. На выходе костюм обрабатывается. Самые современные технологии. Если не нарушать инструкцию, риск для медработников сведен к нулю. Чего не скажешь о пассажирах, ехавших с облученными в одном вагоне, стоявшими на эскалаторе, те, кто шел рядом по улице. Министру было не по себе. Только теперь начал осознавать ужас произошедшего. Тут же промелькнула и другая мысль. Большой босс подался вперед, точно намереваясь своей крупной фигурой подавить медика. «Думаю, понимаете, в этой ситуации от вас требуется конфиденциальность. Важно избежать шумихи в первый момент. Паника ни к чему». «Вы приехали лично, чтобы сказать это?» Врач смотрел министру в глаза. «Что хочет доказать?» – подумал тот. «Что я не смогу, если нужно заставить его подчиниться? Какой-то псих!» «Приехал, чтобы понять ситуацию. Все, с чем столкнулись, государственная тайна. Задача – сохранить ее. Будете мешать, мы вас заменим». «Я лучший специалист!» – запальчиво выкрикнул человек в халате. «Тем, кто в боксе, уже никто не поможет. Даже специалист. Или не так?» Медик, а это был профессор Михаил Карпов, неожиданно сник, кивнул головой. «Я хочу посмотреть бокс», — сказал министр. «Это не опасно?» «Нет, я же сказал, там особые стекла. Видно все, но радиация не проходит. Пойдемте». Большой босс и окружавшие его помощники двинулись за профессором Карповым к выходу из комнаты. Метрах в 10 от Антона, там, где тропические растения произрастали особенно близко друг к другу, раздался шум, как будто что-то упало. Потом звук повторился. Что-то начиналось. Рубцов вскочил с кресла. «Надо обзавестись оружием, хоть палкой!» Кресло, на котором сидел, слишком тяжело. Размахивать таким не под силу. Неужели в тропическом лесу не найдется подходящей дубины? Он ринулся в заросли. Как назло, в этом месте из искусственного грунта торчали пальмы со слишком тонкими стволами да папоротники. Вон, молодой кипарис. Переломить ствол, ободрать ветви, получится не дурная дубинка. Он подскочил к дереву, ухватился за ствол, но тут состояние его переменилось. Что за чушь? От кого собирается защищаться таким оружием? Воин из него еще тот. В компьютерах разбирался лучше, чем в боевых единоборствах. Тут Рубцов увидел. На полпути от него до стены за густыми листьями какого-то очередного экзотического растения стоит фигура. Различил ее только потому, что стена была зеркальной. Отдать должное архитекторам, задумка отличная. Зрительно размеры помещения увеличивались. В зеркале фигура отражалась со спины. Невозможно разглядеть лица. Чья-то рука легла ему на плечо. От страха он метнулся в сторону. Перед ним был всего лишь Анатолий Геннадьевич. «Пойдем. Ты помнишь, о чем я тебя предупредил? Сейчас начнется самое важное». «А разве...» Рубцов со смесью удивления и испуга смотрел на своего главного мучителя. «Ты думал, оно уже происходит?» — понял его вопрос Анатолий Геннадьевич. «Нет, до сих пор было только ожидание. Приятное ожидание в роскошной обстановке». Лицо мучителя прорезала садистская улыбка. наслаждался растерянностью и страхом молодого человека. Из-за пальмы появилась морда. В руке у него была черная повязка. Анатолий Геннадьевич собственноручно завязал Рубцова глаза, взял его под локоть, и Антона куда-то повели. Он стоял в каком-то помещении, в каком видеть не мог. Глаза по-прежнему были завязаны. Морда держал его за локоть. В стане врагов наметились разногласия, и, как мог понять Рубцов, появилась проблема. Где-то совсем рядом, скорее всего, в соседней комнате кричали. Один из голосов принадлежал Анатолию Геннадьевичу. «Почему не предупредили? Это невозможно! Единственный выход!» Затем громкие крики стихли. Подул сквозняк, открылась дверь. Морда подтолкнул Антона. «Иди!» Через 10 секунд он опять привыкал к дневному свету. «Садись!» — Анатолий Геннадьевич указал ему на кресло. Оно стояло за солидным письменным столом. Добротность неопровержимо выдавала советское происхождение. «Сейчас произойдет самое главное. Помни, у крысы есть только один выход — участвовать в эксперименте. Не участвовать в нем она не может. Надеюсь, мое объяснение было доходчивым». Анатолий Геннадьевич развернулся и вышел из комнаты. Массивная дверь из дорогой породы дерева захлопнулась за ним. Антон остался один в просторном, роскошно обставленном кабинете. Он посмотрел на окно. Шторы были прикрыты, но неплотно. Сквозь щель различил. По-прежнему находится в Кремле, только в каком-то другом здании. Гадать, в каком именно, бесполезно. Рубцов плохо знал постройки внутри средневековой крепости. Они казались ему хаотическим нагромождением дворцов, церквей, колоколен. Молодой человек отвернулся от окна. На столе перед ним не было ни одной бумажки. Что может произойти в таком кабинете? Внешне все выглядело вполне безопасно. Он осмотрел стены, мебель. Не задумываясь, машинально провел рукой по деревяшке стола. Она находилась внизу, под ящиком. Кто и зачем сделал вот этот странный пропил? Явно не по готовому столу. В этот момент дверь принялась медленно открываться. Антон обернулся. Дверь резко распахнулась. Перед ним был президент Российской Федерации. Все же стекло не выглядело как обычное оконное. Легкая матовость показалась министру зловещей. Точно изнутри, как дым, витала радиация. Большой босс подошел к широкому окну ближе, заглянул внутрь. Осторожными шагами, испытывая те же чувства, что и министр, страх, жгучее любопытство, к стеклу приблизилась свита. Стены и интерьер бокса выдержаны исключительно в белых тонах. От этого картина производила еще более жуткое впечатление. «Сколько у вас таких палат?» Неизвестно для чего, пытаясь говорить как можно тише, спросил министр. 9. Профессор Карпов ответил нормальным громким голосом. «Все боксы однотипные. Защищают от пациентов не только внешний мир, но и пациентов друг от друга. Все радиоактивны в разной степени. От некоторых исходит такое сияние, что может в раз добить соседа, если того положить рядом». К стеклу подошел еще один человек в синем медицинском облачении. «Позвольте», — равнодушным голосом уставшего, потому безразличного ко всему участника событий, сказал он, слегка подтолкнул министра в сторону. Тот безропотно подчинился, сделав шаг влево. Медик нажал плоскую широкую кнопку. Та едва выступала над матовой поверхностью стены, облицованной гладкими пластиковыми квадратиками. Один из них тут же перекувырнулся вокруг невидимой оси. Министру предстал небольшой пульт с черным изящным джойстиком. Человек в комбинезоне нажал маленькую серебристую таблетку. Рядом с джойстиком мягким, приглушенным светом замерцала голубоватая интерактивная панель. Медик несколько раз приложил к ней палец. Изнутри бокса донеслось прерывистое гудение. Большой босс прильнул к стеклу. Над несчастным, покоившимся на больничной кровати повисла блестевшая никелем металлическая рука. Легкое движение джойстика, и рука загудела скрывавшимся внутри электрическими моторчиками. Подобралась к лежавшему человеку и принялась медленно двигаться в горизонтальном направлении, повторяя контуры неподвижного тела. Только теперь министр заметил, в никелированных щупальцах сжат маленький приборчик. В черных гранях виднелись небольшие отверстия диаметром в сантиметр. «Что вы делаете?» «Кое-какие измерения», — бросил, не поворачивая головы, медик. Вдруг где-то совсем рядом в коридоре, несколько минут назад по нему прошли министры свита, раздался отчаянный крик. «Пустите! Он здесь!» «Я знаю! Немедленно пустите!» Люди обернулись. Лицо Карпова приобрело озабоченное выражение. Через мгновение, отбиваясь от двух смахивающих на лаборантов молодых людей в халатах, появилась женщина. Увидев толпу мужчин, часть из них была в милицейской форме, растерялась. Через мгновение сбросила с плеча ремешок дамской сумочки. За него, пытаясь ее удержать, схватился один из сотрудников. Женщина ринулась к Карпову. «Где он? Моего мужа зовут Семен Вихров! Пустите к нему!» За несколько секунд она преодолела расстояние, отделявшее от стекла, разглядела, что находится в боксе. Осеклась, остановилась как вкопанная. Специалист с джойстиком в ладони ни на секунду не прекращал манипуляции никелированной рукой. Женщина повернулась к профессору. «Вы Карпов? В холле висел ваш портрет». «Это Семен?» Голос упал. Она опустила руки. «Нет, это не Семен», — жестко отрезал Карпов. «Как вы проникли сюда?» «Обманула секьюрити». Большой босс наклонился к стоявшему рядом помощнику. «Усильте охрану нашими людьми. Двери института на замок. Бабу взять и не выпускать. Приставить нашего психолога». Она расслышала часть слов. Резко повернулась к говорившему. Узнала министра. Прошептала. «И этот здесь!» Опять посмотрела на профессора. «Где Вихров?» «Здесь, рядом. Вы не сможете к нему пройти». Карпов посмотрел на чисто вымытый пол у себя под ногами. «Почему? Я ничего не боюсь». «Стоит минут 20 пробыть рядом с Вихровым, и вас придется положить в такой же бокс. У меня нет свободного». Профессор пристально посмотрел ей в глаза. «Здравствуйте, молодой человек!» Президент приветливо улыбнулся. У него было свежее лицо, ровные, сверкавшие белизной зубы. «Мне кажется, вы ошарашены!» Главный человек в государстве усмехнулся. Лукаво взглянул на Антона. Опять улыбнулся. Рубцов отчего-то вспомнил. Точно так же разговаривал с ним учитель по физике, когда собирался сообщить. Антон выиграл городскую олимпиаду по информатике. Это было 5 лет назад. Он учился в 11 классе. Прежде всего хочу извиниться перед тобой. Президент Российской Федерации неожиданно перешел на «ты». Виновные будут наказаны. Мне сообщили, сотрудники моего аппарата вели себя некорректно. Что говорить? Они издевались над тобой? Можешь быть уверен, даром не пройдет. К сожалению, узнал слишком поздно. Антон, наконец, обрел способность говорить. Старая история. Злые бояре. Хороший царь. Зря иронизируешь. Такое случается везде. Глава государства был серьезен. Думаю, если бы подобное вышло в США, обращались бы с тобой гораздо более жестко. Антон, президент сделал паузу. В России происходят небывалые события. Он опять замолчал, потом добавил. Я бы сказал, беспрецедентные. Для всех это пока тайна. Рубцов смотрел президенту в глаза. Единственная мысль, наступившая минута, самая важная в жизни. Все похоже на сон, но за руку щипать себя не собирался. Если это мираж, хочется знать, что будет дальше. Предполагал бы утром, какой день предстоит. Сейчас объясню по порядку, и ты поймешь, в каком положении мы находимся. В кабинет вошел средних лет мужчина в строгом черном костюме. В руках кожаная папка, углы окованы позолоченным металлом, в центре оттиснут двуглавый орел. Положив папку на стол перед президентом, человек удалился бесшумно, как и вошел. Глава государства раскрыл ее. Внутри несколько страничек с текстом. «Видишь ли, времени мало, вынуждены действовать спешно. Бери и читай». Антон послушно взял бумаги. Строчки плясали перед глазами. Смысл слов не доходил. Положил листок на стол. На минуту зажмурился, принялся за чтение вновь. «Надобно промышлять, чтобы из чужих стран привозился в Россию сырой материал, и чтобы здешние ремесленники обрабатывали его. Заповедовать накрепко, под страхом казни, вывозить за границу сырье». Совершенно обыденная фраза, старообразная. Рождалось недоумение. Зачем читать это? Глаза бежали дальше. «Русь редко населена и не так людна, как могла быть. Для увеличения народонаселения правительство должно способствовать увеличению числа браков». «Послушай, Антон, нет у тебя ощущения, жизнь в мире все хуже и хуже. Говорю не про мелочи, а глобально. Прежде, конечно, не было рая, но по сравнению с нынешним, тебе не кажется, во всем этом угадывается некая интрига? Слышал выражение «потерять рай»? Как профессионал скажу, рай не бывает потерян случайно. За этим всегда что-то кроется». Рубцов оторвался от бумаги. Глава государства смотрел ему в глаза. «При чем здесь я? Я лишь молодой специалист IT-компании. Мне кажется, в детстве я был счастлив. Потом с заботой тоже потерял рай». Собственная речь показалась Антону глубокомысленной. Он не знал, как продолжить. «Как ты думаешь, что это такое?» Президент постучал пальцем по бумажкам. «Ваше послание?» Рубцов ляпнул первое, пришедшее на ум. «Значит, мало прочел. Должно определить, сколько священник должен брать за венчание, чтобы бедным людям было неубыточно». «Стоп! Какие еще священники? Венчание, бедные люди? Правительство должно озаботиться, чтобы по городам и селам для новобрачных были готовые дворы, чтобы бедность, не имение где жить, не останавливали бы браков». 17 век. Докладная записка царю одного неравнодушного славянина, серба Юрия Крижанича, иначе прозываемого сербянином. Пишет, как про сегодняшний день. Болел за судьбу России, незадолго до петровских реформ написал этот текст. Президент внимательно посмотрел на Антона. «У меня есть группа аналитиков», — продолжал он. «Эти люди изучают прошлое, выстраивают стратегию. Не знаю, удивлю ли тебя, очень многое в этом прошлом поразительно напоминает настоящее. Столетиями похожие проблемы и коллизии. Мы подключили математиков, и те создали особую цифровую модель. Не буду утомлять подробностями. Закладываются разные параметры общественного развития, переведенные в математический цифровой код. Сообщу вывод, который лично меня ошеломил. История России – повторение одних и тех же, абсолютно совпадающих друг с другом математических последовательностей, так называемых кривых. Кривая судьбы. Именно. Мало того, что такое совпадение в реальном мире абсолютно невозможно. На этот счет тоже есть математические выкладки. Это само по себе странно. Все-таки Россия – реальная страна, которая существует в реальном мире. Непонятно, почему математика утверждает, что она не может существовать. Но самое важное – глава государства сделал паузу. Антон задержал дыхание. Все тот же математико-вероятностный расчет показывает, нынешняя кривая, которая началась не так давно, будет первой. Президент опять замолчал. «Что первый?» – не выдержал Антон. «Они не могут больше ничего понять. Не могут отныне ничего рассчитать. Тысячу лет кривые с равным интервалом повторяли друг друга. Но нынешняя кривая, начав с достаточно традиционной траектории, как ей и положено по выясненному алгоритму, уходит в ничто». В ничто? В неизвестность. Это будет первая кривая, кардинально отличающаяся от всех предыдущих. Нас что-то ждет, Антон. По спине у Рубцова побежали мурашки. И мы не можем понять, что. Ни математики, ни историки из моей команды не могут сделать прогнозы. Теория вероятности неумолимо утверждает, на целую последовательность кривых должна попасться одна, полностью отличная от предыдущих. Но это, так сказать, предисловие. Как я тебе сказал, все началось с рукописи Юрия Сербнина, в которой он обличал нравы и ситуацию в тогдашней России. Историки считают, этот человек гениально предсказал петровские реформы, вскрыл их причины. Прошло немного времени, и Петр Великий поднял Россию на дыбы. Все, что писал Сербинин, оказалось правдой, сбылось. Но Антон наконец решился задать вопрос, тяготивший его все это время. «При чем здесь я?» Президент поднял руку. «Не торопись, узнаешь». На одного исследователя из моей команды личность серба произвела особое впечатление. Увлекся параллельно с заданием, затеял работу над диссертацией. Членство в кремлевской группе открывает двери в архивы. Парень стал изучать все, имеющее отношение к Сербинину. Раскопал некий черновик, рабочую запись, на которую прежде исследователи не обращали внимания. Серб упоминает о предсказании, якобы сделанном ведуньей старицей в 1602 году. Чтобы понимал, 602 год предшествовал смутному времени. Год страшного голода. Неурожай хлеба таков, что на Руси массовыми стали случаи людоедства. На рынках торговали пирожками в начинке, говядина смешана с человечной. Путники боялись останавливаться в гостиничных комнатах в одиночку. К слову, именно в 602-м границу России пересек монах Григорий, будущий самозванец Юрий Отрепьев. Надеюсь, знаешь, кто это?» «Еще бы!» — с горячностью подтвердил Рубцов. «Зловещая фигура смуты!» «Тот и оно! Но дело не в нем. Сербинин, а его интересовало будущее, упоминает, в Москве в тот год появилась старушка, упорно твердила одно и то же. Что, про метро Южное?» Неожиданно для него самого по-детски вырвалось у Антона. Глава государства воспринял серьезно. Почти. В столпе Ивана Великого сокрыта тайна конца. Конца мира. Ох, ничего себе. Столб в нынешнем виде построен за 2 года до предсказания. В 1600-м. Но где тайна? Вы извлекли ее? Все по-другому. Предсказание гласило: через столько лет, в год великой жары и гибельных пожаров, сколько ступеней идут под купол Ивана, и на куполе 2 сороки без 3 хвостов, то есть еще 77, в день круглой луны в крепость войдет парень на 5 дней. Будет ему в тот момент 22. Родом из деревни Чертаново, с берегов Чертановки. На 3-й день он должен один подняться на самый верх Ивана Великого и остаться там в полночь. Вокруг не должно быть ни души. Ровно в 12 произойдет какая-то встреча. Он узнает будущее России. Там был еще один признак. Антон почувствовал. У него отнимаются ноги. Он уже знал, что будет дальше.